Снова под утро снимут с подругой у клуба. Снова виски, джим, бим. Да, я тебя полюбил, рил. Шатаешься возле перил. Одуванчики, они как одуванчики. Все хотят кольцо на безымянном пальчике. Одуванчики, в небе одуванчики. Одуванчики, они как одуванчики. Шипами спереди, сзади, ведь просто шикарен. Я будто твой Пакман, а ты Пакман Бубер. Глупости брось, я даже не рэпер. Юбочка Томчик, трек на репите. Я будто бы рэпер, твой потрошитель. Ты вроде ничего, спасибо за смелость. По рукам разлетелось. Одуванчики, они как одуванчики. Все хотят кольцо на безымянном пальчике. Одуванчики, в небе одуванчики. Одуванчики, они как одуванчики. Одуванчики, они как одуванчики. Все хотят кольцо на безымянном пальчике. Одуванчики, в небе одуванчики. Одуванчики, они как одуванчики.